Глава сороковая. Ныне многие чада Божии торопятся говорить о том, как они любят Бога. Но есть и другие, кто пытается мудро указать им, что нельзя научиться любить большее, не научившись любить меньшее. Воистину, напрасно первые торопятся показать свое прозрение, а вторые – свое познание таинства любви великой. Ибо должно ли человеку, рукам коего предначертано творить многое и передвигать тяжести великие, спешить восхвалять себя за то, что удержал в ладонях луч солнечный? Великий Отец – вместилище любви безмерной. А нужен ли какой-либо труд, дабы возлюбить саму любовь? Любить любящих вас усилий не требует, но только через труд праведный возможно развитие чада Божиего. Посему и говорил вам ранее, что нет пользы вам, когда устремляетесь любить любящих вас. Стремитесь прежде возлюбить вас ненавидящих, ибо в этом заключена истина трудов, предначертанных вам. Чтобы любить только лишь Отца Своего Небесного, для сего не обязательно пребывать вам во плоти на земле Матушки, и сие было бы подобно беззаботному купанию в лучах благодати. Но это не будет истинной жизни, способной пребывать в гармонии мироздания великого. Истинный труд ваш есть стремление возлюбить ближних своих, в коих заключена частица Божия, а также возлюбить мир окружающий, где вы уже успели узреть, что мир животных и тем более мир растений вашей душой принимается гораздо легче и благоприятнее, нежели мир собратьев своих. Сия трудность и есть та первооснова, познав которую трудом истинным, вы расцветете достойными чадами Отца Своего Небесного. Человек рожден в лоне великой гармонии, а значит, все, что по качеству своему приближается к сей гармонии, не сможет влиять на человека агрессивно, пока не возникнет потребность в защите от разрушительных проявлений самого же человека. Человек же за долгое бытие свое, не постигая достойно истину Божию, далеко удалился от законов гармонии Вселенной, отчего во многом возобладал в себе таинством безудержной агрессии, которую источает, даже и не осознавая сего. Сие таинство, ежели не будет очищено трудом праведным, естественным законом природы, будет передано потомкам человека сего, и чада малые вступят на путь великих трудностей, кои будут следствием имеющегося внутри их несчастья. Каждый из вас имеет свою неповторимую индивидуальность. Посему при соприкосновении друг с другом вы невольно влияете на внутренний мир ближнего, что, естественно, вызывает определенную напряженность. А любое напряжение – требует труда на преодоление его. И так как истинную ценность труда чада Божие еще не познали, это создает великие сложности, ибо любое напряжение всегда ведет к усталости, следствием коей может проявиться срыв и падение. Встречи ваши друг с другом происходят таким образом, когда сильный встречается с более слабым. Для слабого встреча с более сильным приносит облегчение и естественную легкость возникновения любовного отношения к нему. А для сильного встреча сия приносит определенную тяжесть, над преодолением которой необходимо трудиться. И так как род человеков пребывает еще в великой духовной слабости, то даже для сильных труд сей составляет большую сложность. Каждый из вас, воистину, одновременно является и сильным, и слабым. Но истинно, говорю вам, постигающий достойно веру Отцу Своему Небесному, преград непосильных не ведает. Одна из важных трудностей восприятия ближних собратьев заключена в сути вашего больного сознания, ибо человек за долгое бытие свое научился прежде всего доверять тому, что видит глазами своими и слышит ушами своими. Сии же таинства есть суть законов грубых и крайне ограниченных. И ежели человек, не развивающийся достойно по пути Божьему, взирает на розу алую, его искаженное сознание проявляет внутри камень холодный, после чего человек реагирует на камень сей. Возникает великое непонимание, ибо несчастный не зрит самой истины, а реагирует на ее ложное отображение в сознании своем. Несложно в случае этом узреть в искренне приносящем хлеб некоего коварного мошенника. Но основная трудность, препятствующая достойному восприятию собратьев, заключена в том, что вы взираете не на искреннюю устремленность к свету ближнего своего, а сотворяете оценку по тем качествам, кои видите пред собою в лице его. Ежели зрите устремленность к Божьему, то сие и есть счастливое, независимо от того, насколько полон несчастья собрат пред тобою. Ежели стремления сего истинного нет, то пусть не прельщает вас душевная широта собрата, ибо отсутствие стремления сего — великое несчастье. Горе и скорбь ожидает этого путника. Да не иссякнет устремленность ваша к сотворению предначертанного, ибо опираться на устремленность сию значит строить дом свой на камне, и когда подуют ветры, разольются реки и устремятся на дом тот, он устоит. Слава Божия проявится через дело твое. Аминь.